Глава 346. «Мы разве не можем двигаться быстрее?» – спросил Люманг. «Господин, мы уже движемся на максимальной скорости, на которую способны», – беспомощно вздохнул Ганнин. «Река Хуэй была небольшой и ветра здесь были не сильными, так, даже если на корабле подняли все паруса, Люманга все еще не удовлетворяла эта скорость». Люманг также издал вздох. Он прекрасно все понимал, но не мог не переживать. Гонцы, которых он отправил в Шаочун, еще не вернулись назад. Он знал, что все дороги были перекрыты Любием. Он также знал, что он сделал это для того, чтобы использовать имя Лулинцы для захвата Шоучуна. Сюйшу был верным и преданным человеком. Это была одна из его сильных сторон, но также это было его слабостью. Люе сказал ему, что если Пан Дун использует имя Лулинцы, то Шоучун определенно падет. «Господин, мы больше ничего не можем сделать, даже если ты волнуешься», — сказал Люе. «Мы должны верить в Сюйшу. Он определенно продержится до тех пор, как мы придем». Но Люманг отрицательно покачал своей головой. «Я беспокоюсь за него именно потому, что верю в него. Он слишком прямолинейный и предан. Хоть это в целом хорошо, но это так становится его слабостью. Боюсь, что он поступит по долгу». Люманг боялся, что Сюйшу попадется на уловку Пан Туна и сдаст врагу город. В оригинальной истории Пан Тун, желая оказать давление на Чжугалина, даже использовал себя в качестве приманки, позволив заманить себя в засаду при штурме Шичуаня. И хоть итогом стала его смерть, но это все еще помогло Любею разделить земли Хань на три части. Это ясно указывало на то, что Пан Тун был готов пойти на все, ради победы, поэтому Сюйшу не был достойным для него противником. Пока Люманг и Люе обсуждали это, их корабль покинул реку Хуай. Здесь течение уже было сильнее, что позволяло кораблям двигаться быстрее. «Господин, мы почти на месте», — сказал Ганнин. Он много раз плавал мимо этих мест, во время тренировок. Люманг кивнул ему головой. Чем ближе они приближались к городу, тем сильнее было его беспокойство. Дело в том, что в порту они увидели лишь несколько человек, что указывало на то, что в городе определенно произошли большие изменения. «Господин, что нам теперь делать?» Люе реально не знал, что им делать. Самым безопасным вариантом было миновать Шаочун и направиться прямо в Лучжан, чтобы подготовиться к контратаке. «Мы не можем уйти. Всем войскам приготовиться к входу в Шаочун». У Люманга было действительно страшное выражение лица. Он потратил немало сил на развитие Шаочуна. С момента, как он попал в эту бурную эпоху, это был его самый крупный проект. Чжа Юнь и Сюйшу также находились за этими стенами. Они были его правой рукой. Люманг просто не мог позволить себе потерю Шоучуна. «Господин, если мы сейчас войдем в город, то можем погибнуть. Если Шоучун не пал, то здесь не было бы никакой опасности. Однако если он уже оказался в руках врага, то это место было крайне опасным. Кроме того, небо уже начало темнеть, так что солдаты не только запросто могли бы принять своих за врагов, но и без проблем могли угодить в засаду. Но самое главное, как оказалось, большая часть армии чиновников и черного флага страдали морской болезнью, что сильно снизило их боеспособность. «Мы в любом случае обязаны войти в город, у нас нет времени на отступление». Люманг стиснул свои зубы. «Этот город не должен был пасть, даже если он падет, он обязан был вывести оттуда Сюйшу и Чжа Юня. Братья, сможете ли вы продержаться еще?» — спросил он у армии чиновников и черного флага. «Сможем», — ответили солдаты, но в их голосам явно не хватало энергии, что явно указывало на то, что они не способны этого сделать. «Господин, позвольте морякам последовать за вами». Ганнин подошел к Люмангу. «В морском флоте есть более 5000 солдат. Морские силы?» Люманг колебался. Было время, когда он использовал их как обычных солдат, но сейчас они нужны были ему для борьбы с Санце, из-за чего относился к ним, как к бесценному сокровищу. Так, он не позволял им участвовать ни в каких сухопутных битвах. «Господин, мы много тренировались, до сих пор не имеем реального боевого опыта. Неужели мы вечно будем оставаться в стороне?» — с намеком на гнев, спросил Ганнин. С момента, как он присоединился к флоту провинции Ян, он не принял участия ни в одном сражении. Он получил корабли, но все время занимался только тренировкой, так что флот Любе определенно был хуже его собственного. Ранее он хотел помочь Сюйшу в Шоучуне, но получил отказ. Может, он и был козырем Люманга, но ему явно не хватало терпения, чтобы и дальше наблюдать за всем происходящим со стороны. Люманг нахмурился. В конечном итоге он понял, что слишком сильно оберегал свой флот, и это явно расстраивало Ганнина. И теперь, когда силы Лю Манга были истощены, вполне возможно, что настал черед выйти на сцену им. В конечном итоге, солдату нужно было окунуть свои руки в кровь, чтобы стать настоящим воином. «Ладно, Ганнин, бери своих парней и следуй за мной. Люе, ты, армия чиновников и черный флаг, останетесь здесь и организуете дозор». Лю Манг также оставил 1000 моряков, чтобы было кому управлять кораблями. «Есть», — кивнул Люе. Он знал, что не сможет помочь Лю Мангу войти в город. В конечном итоге он был лишь ученым и не умел сражаться, поэтому лучше для него было остаться здесь. «Ганнин, готовь солдат», — приказал Лю Манг. «Братья, у нас появилась работа», — обрадованно сказал Ганнин. Он все еще с трудом справлялся со своей бандитской натурой, но Лю Манг не особо обращал на это внимание. Если бы на его месте был, например, Юань Шао, то он уволил бы его на месте. Морской порт был пуст, так что войска Ганнина без проблем перебрались через забор и открыли главные ворота. Затем они быстро направились в сторону города. «Сюйшен и Чэнь Юи, отведите своих людей в лагерь порта», — приказал Люе, когда Лю Манг ушел. «Приготовьтесь к тому, чтобы мы в любой момент могли оказать поддержку господину, если это понадобится». Оба генерала быстро переглянулись между собой, затем сложили кулаки и кивнули. «Мы поняли». Люе посмотрел в сторону, куда ушел Лю Манг. Он уже сделал все, что мог, в этой паршивой ситуации. В случае крайней необходимости, он мог приказать армии чиновников и черному флагу штурмовать Шаочун, так как независимо от жертв, безопасность Лю Манга была прежде всего. Чжан Сю ушел, чтобы разобраться с волчьей кавалерией, однако отсутствие новостей из Шаочуна заставило Лю Бе волноваться. «Военный советник, как у нас дела?» — спросил он снова Пан Туна. Обычно Лю Бе мог сохранять самообладание практически в любой ситуации, но сейчас он чуть ли не каждые несколько минут спрашивал Пан Туна об этом, что четко указывало, насколько важным был для него этот город. «Не переживайте, господин, время еще не вышло», — Пан Тун успокоил его. У них все еще оставалось немного времени. Сюйшу был слишком честным и верным, поэтому ждал строго указанного времени. И даже если бы он решил сражаться до конца, он все еще дал бы им предупреждение об этом. И хоть время еще оставалось, Лю Бею казалось, что оно тянулось целую вечность. Но так или иначе, время давать ответ наконец пришло. Пан Тун нахмурился. Время вышло, но в городе не было никакого движения. И когда он уже начал волноваться, подъемный мост Шоучуна был опущен. «Они идут». Пан Тун и Лю Бей счастливо переглянулись. После того, как мост был опущен, открылись городские ворота, и из них выехал Ча Юнь со своей сотней кавалеристов. Увидев войска, выходящие из города, Лю Бей и Пан Тун направились к ним, а их войска также переместились ближе к городу. «Чжа Юнь, рад вас видеть», — Лю Бей первым поприветствовал генерала вражеской армии, почтительно сложив ему кулак. В ответ, Чжа Юнь лишь презрительно фыркнул. «Подлый бандит». «Чжа Юнь, почему ты так относишься к моему брату? Думаешь, что этот старик Чжан оставит в тебе дюжину дыр своим копьем?» Чжан Фей тут же показал раздражение по поводу поведения Чжа Юня и даже собрался вызвать его на бой. «Боюсь, что это не более, чем твои мечты». Чжа Юнь посмотрел на него в ответ и сжал свое копье. «Чжан Фей, не груби». Лю Бей был в хорошем настроении. Он не хотел продолжать этот спор и тем более не хотел, чтобы другие устраивали здесь распри. Он действительно был беспринципным карьеристом. Даже когда Чжа Юнь увидел его истинное «я», он все еще продолжал изображать из себя жертву, сказав: «Чжа Юнь, у меня не было выбора. Если хочешь ненавидеть меня, это твое право. Ради простых людей я готов стать злодеем». Но Чжа Юнь был не в настроении слушать его и быстро сказал: «Левый генерал, где госпожа?» После чего кто-то указал ему на карету. «Хорошо, Шаочун прямо перед вами, так что верните госпожу и мы уйдем», — сказал Чжа Юнь, глядя на карету. «Солдаты, передайте карету генералу Чжао», — махнул рукой Лю Бей. Через щели в карете можно было увидеть внутри девушку. «А теперь, генерал Чжао, отойдите в сторону и позвольте нам войти в город». Чжао Юнь кивнул своей головой и приказал своей кавалерии отойти в сторону. Но когда Лю Бей уже собирался войти в город, один из солдат Чжао Юня вдруг закричал: «Генерал, это не госпожа». Этот солдат не был лично знаком с Лулинцы, но знал, что она была очень красивой. Но женщина в карете выглядела так, словно ее притащили из какой-то деревни. Фальшивка. Чжа Юнь быстро открыл карету и увидел, что это была правда. Так он яростно спросил у Любея. «Презренный Любей, где госпожа? Они раскрыли нас?» Любей покачал своей головой. «Они ничего с этим не могли поделать, так как в провинции Ян осталось очень немного людей. Даже эту женщину найти было крайне непросто, так что их уловку очень легко было разоблачить. Ха-ха. Чжа-Юнь, на самом деле мой брат никогда и не брал в плен жену твоего господина», — рассмеялся Чжан-Фей. «Вы на самом деле решили обманом забрать у нас город?» Гнев Чжа-Юня достиг своего предела. «Генерал Чжа, на войне все средства хороши. Спасибо за Шаучун», — сказал Пантун. «Закрыть ворота!» — яростно закричал Чжа-Юнь. «Если это правда была просто уловка, то последствия были слишком катастрофичны. Они не только не спасли госпожу, но и потеряли Шаучун. А самое главное, военный советник определенно бы умер». Чжа-Юнь реально забеспокоился. «Быстро атакуйте город!» Одновременно с ним закричал Пантун, и их войска тут же атаковали город. К счастью, солдаты, услышавшие крик Чжа-Юня, тут же начали закрывать ворота. «Предоставьте это мне!» Чжан-Фей взмахнул своим копьем и направился прямо к городским воротам. Понимая, что не успевает добраться до ворот, он тут же метнул свое копье, но ворота все еще успели закрыться, а копье застряло в стене. Увидев, что ворота закрылись, Чжа-Юнь вздохнул с облегчением. «Генерал Чжа, вы думаете, что эти ворота смогут остановить нашу армию? Что ж, давайте посмотрим, как долго сможет продержаться город без своих генералов и элитных войск», сказал Любей убийственным тоном. К сожалению, хоть ворота были закрыты, поднять мост было уже невозможно. Любей не врал. Ранее он не мог захватить город, лишь потому, что внутри был Чжа-Юнь и его элита. Но теперь обе эти силы находились за городскими стенами, а Сюйшу вообще не видно было. Без лидера этот город очень быстро падет. «Проклятие!» — выругался Чжа-Юнь и быстро достал свое копье. Он искренне хотел убить Любея прямо здесь, но понимал, что не сможет сделать этого, так как Чжан-Фей также был здесь. «Что ж, генерал Чжа, теперь стойте и смотрите, как город падет под моим натиском». Гнев Любея достиг своего предела, и он собрался уже махнуть своей рукой, чтобы отдать приказ своим войскам начать штурм. «Доклад, доклад!» В этот момент гонец бросился к Любею. Любей нахмурился и уже собрался отругать его, но затем понял, что это был гонец из кавалерии Силин, что заставило его резко забеспокоиться. «Доклад, господин попал в засаду и окружен в Луань. Левый генерал, пожалуйста, скорее направьте войска для спасения господина». Гонец был сильно залит кровью как своей, так и врагов. Очевидно, что ему удалось прорваться с огромным трудом. Что? Любей был полностью ошеломлен. Он не понимал, как Чжан Сю мог попасть в засаду. Единственной реальной угрозой для него в этом регионе была армия чиновников и черный флаг. Но обе эти армии сейчас находились в Гуачжоу и не могли неожиданно появиться здесь. «Господин, похоже, что в Чжандоне возникли проблемы», — горько улыбнулся Пантун, услышав новости. Глава 347. Пантун был прав. В Чжандоне действительно что-то пошло не так. Изначально они должны были следить за Лубу, не давая ему возможности оказать поддержку Люмангу. Однако они больше не имели возможности сделать этого, так как Любя напал на них. И самое интересное, что именно Сан Це был зачинщиком этого конфликта. Любя мобилизовал свои войска против Сан Це, и если бы последний ничего не сделал, то он вполне мог потерять и Чжандон. Так, у него просто не было выбора, кроме как отозвать войска, которые сдерживали Лубу. При Сан Цзянкоу произошла грандиозная битва, где обе стороны понесли огромные потери. И хоть четкий победитель не был определен, Сан Це явно имел там преимущество, так как имел под своим контролем Сан Цзянькоу. Поскольку это был самый большой порт Цзянса, флоту провинции Цзинь было крайне сложно опуститься вниз по реке, чтобы напасть на Чжандон. Сан Цзянькоу был стратегически важной точкой, из-за чего Сан Цэ сильно сожалел о том, когда Чжоуюй потерял этот город, но теперь, вернув его назад, он вовсе не был рад этому, так как цена за это оказалась слишком огромной. Сан Цэ сидел в административном здании Сан Цзянькоу и читал свежий отчет, но чем больше он его читал, тем злее становился. Остальные генералы вокруг него не смели издать даже звука. Затем он в гневе бросил отчет на землю, и лишь Чжоуюй осмелился подойти и поднять его. Ему не нужно было читать этот отчет, чтобы понять, о чем он был. «Господин, Лубу уже выдвинул в путь свои войска?» «Да», — кивнул Сан Цэ. «Более того, он отправил в путь всю свою элиту. оставив для защиты города лишь Чендина и армию Гуанлин. Сан Цэ так злился из-за того, что Лу Бу оставил для защиты от него лишь небольшую армию, что указывало на то, что он не воспринимал Сан Цэ как угрозу. Армия Чендина в общей сложности насчитывала всего лишь 30 000 человек, в то время как остальные последовали за Лу Бу. Фактически, это можно было рассматривать как провокацию Сан Цэ. Узнав это, Сан Цэ практически отдал приказ своим войскам немедленно напасть на Лучжан. К счастью, Чжоу Юй сумел остановить и успокоить его. Если бы сейчас они напали на Лучжан, они бы потеряли Чжандон. В конечном итоге они потратили бы много времени и сил на то, чтобы ослабить Лучжан, что было совсем не в их интересах. С другой стороны, Лю Бя, который ранее ушел в пассивную защиту, на этот раз атаковал их по всем фронтам. И главной причиной было то, что к нему отнеслись как к лоху. Ранее он и Сан Цэ пришли к соглашению, согласно которому Сан Цэ помогал Лю Бю избавиться от Лу Бу, а Лю Бя должен был просто наблюдать за происходящим со стороны. Но неожиданно флот Чжандона атаковал их владения, из-за чего они потеряли 3000 человек, а также лишились Санчжанкоу. Так, Лю Бя больше не осмеливался заключать какие-либо союзы с Сан Цэ. Он также не мог спустить этот инцидент на тормозах. Изначально Сан Цэ даже попытался отправить несколько гонцов к Лю Бя с объяснениями произошедшего. В конечном итоге, Лю Бя также не хотел развязывать эту войну. Сан Цэ достаточно было покинуть Санчжанкоу, чтобы урегулировать этот вопрос. Однако, Чжу Гэлян был категорически настроен на войну, поэтому прямо убил всех гонцов от Сан Цэ. В результате, обе стороны были спровоцированы и начали активные боевые действия против друг друга. Размышляя над сложившейся ситуацией, Сан Цэ подумал о двух людях, которые стали виновниками произошедшего. Хан Дан, Хуан Гай, гневно взревел он. Двое ветеранов тут же опустились на колени. Ваши подчиненные заслуживают смерти. Ха-ха. Смерти? Думаете, что ваша смерть как-то поможет исправить текущую ситуацию? Сан Цэ посмотрел на этих двоих ветеранов. Эти двое еще служили его отцу и сделали большой вклад в дело его отца и его. Они сохранили верность семье Сан даже после смерти Сан Чжэна, но теперь их преданность стала причиной разрушения всех планов Сан Цэ. Хан Дан лишился Сан Цзянкоу, так как недооценил врага, его флот был полностью уничтожен и все думали, что он вообще погиб. Сан Цэ даже лично присутствовал на его похоронах и даже собирался обратиться к императору, чтобы тот посмертно присвоил ему какой-нибудь титул. Никто даже подумать не мог, что он не только выжил, но и снова нападет на Санчжанкоу. Если бы он просто вернулся в Чжандон, все были бы крайне рады этому, но Хан Дану было очень стыдно возвращаться к Сан Цэ, и он решил для начала вернуть то, что потерял. Так, он вступил в сговор с Хуан Гаем, чтобы вернуть Санчжанкоу и тем самым разрушив все планы Сан Цэ. «Господин, это все моя вина, пожалуйста, наказывайте только меня». Хан Дан ничего не знал об этом. Первым сказал Хуан Гай, поклонившись до земли. Хан Дан действительно не знал о планах Сан Цэ, поэтому его нельзя было винить в произошедшем. У него были самые благие намерения, и он не знал, что обе стороны заключили мирный договор. И когда он напал на Санчжанкоу, у него было всего 100 солдат в подчинении, в то время как защитный гарнизон города насчитывал более 3000 человек. Если бы Хуан Гай не вмешался и не поддержал своего старого друга, он наверняка потерпел бы неудачу в своем плане. «Нет, это все моя вина. Я хотел прославиться и начал действовать, не отчитавшись предварительно перед господином». Хуан Гай сделал то, что сделал, исключительно ради того, чтобы спасти меня. «Если господин желает кого-то казнить, то казните меня». Хан Дан тут же попытался взять всю ответственность на себя. Его друг нарушил военный приказ лишь из-за него, поэтому он не мог позволить ему стать козлом отпущения. «Нет, это моя ошибка. Нет, моя, а не твоя». Два старика начали спорить между собой, как дети малые. По мере их спора, их голоса также становились все громче, а Сан Цэ становился все злее. Затем он закричал: «Довольно, молчать». Хан Дан и Хуан Гай быстро умолкли. Он холодно посмотрел на эту парочку и сказал: «Если вы оба так хотите умереть, то я исполню ваше желание. Стража, выведите этих двоих на улицу и казните. Господин, пожалуйста, подумайте еще раз». Увидев, как Чжоу Юй преклонил колени перед Сан Цэ, генерал Хан и генерал Хуан действительно совершили ошибки, но их не стоит казнить за это, так как генерал Хан совершил ошибку, желая сделать приятное своему господину, расширив ваши владения. Кто виноват в том, что его благие намерения привели к подобным результатам? С другой стороны, генерал Хуан был вынужден пойти на те шаги, которые он сделал, так как хотел спасти жизнь своего хорошего друга. «Господин, пожалуйста, подумайте еще раз. Господин, подумайте еще раз». Увидев, как Чжоу Юй преклонил колени перед Сан Це, другие генералы также последовали его примеру. Хан Дан и Хуан Га имели очень хорошую репутацию в армии Сан Це, так что другие генералы всегда были готовы встать на их защиту. «Ну, и как мне теперь объяснить это другим, если я не казню их? Как мне излить свой гнев в душе?» — спросил Сан Це. «Господин, сейчас наш флот сражается против врага, нам нужно мобилизовать все наши силы, а не казнить собственных генералов. Подобные действия лишь навредят нам». Как бы то ни было, Хуан Гай все еще оставался одним из ключевых генералов флота Сан Це. Его смерть означала бы резкое ослабление всего флота Сан Це. «Господин, эти двое генералов верой и правдой служили твоей семье. Так, даже если у них нет выдающихся достижений, они все еще очень долго трудились на благо вашей семьи. Пожалуйста, отмените свой приказ». Остальные генералы так преклонили свои колени. Сан Це сделал глубокий вдох и выдох. На самом деле он тоже не хотел казнить этих двоих. Чжоу Юй был совершенно прав. Кроме того, он также помнил, что когда его семья Сан оказалась в крайне тяжелом положении, эти двое ветеранов все еще остались верны ему и активно помогали восстанавливать его могущество. Именно Хан Дан и Хуан Гай были теми, кто всегда защищал его. Он даже при личных встречах называл их дядями. И то, что произошло сейчас, было просто инсценировкой, чтобы другие не обвинили его в фаворитизме. Чжоу Юй прекрасно это видел и активно сыграл свою роль. «Ну, раз за вас просят все генералы, вы двое можете избежать казни, но ваше преступление все еще остается в миле». Сан Це направился по пути, который проложил для него Чжоу Юй. «Хуан Гай, сдай свою печать губернатора. С этого момента ты будешь командовать своими войсками в непосредственном подчинении Чжоу Юй». «Есть». Хуан Гай лишился своего статуса губернатора Вучина и генерала, но все еще был доволен этим, так как это явно было лучше смерти. «Что касается Хан Дана, то у меня нет для тебя работы, так что пока ты будешь просто моим телохранителем», — сказал Сан Це. Хан Дан уже лишился своих войск в Санчжанкоу, так что даже реформировать было нечего, поэтому Сан Це лишь мог назначить его в свои телохранители. «Есть». Хан Дан почувствовал облегчение. У него с самого начала ничего не было, так что сохранение своей жизни и назначение в личные телохранители уже было весьма неплохим результатом для него. «Ладно, а теперь пора обсудить вопрос, как нам бороться с флотом провинции Цзинь». Сан Це перешел к главной повестке дня. Флот провинции Цзинь сильно преобразился. В нем сменились генералы, значительно усилив флот. А еще появился Чжу Гэлян, который полностью нивелировал превосходящую мощь флота Чжандона. Сан Це просто обязан был обратить внимание на этого человека, так как даже Чжоу Юй мрачным тоном хвалил его. Итак, Сан Це больше не мог сдерживать войска Лубу. По крайней мере, он не мог захватить Лучжан, но и Лубу не мог захватить Чжандон, так как у него не было флота. Тем не менее, для Чжан Сю все было совершенно иначе. Когда он прибыл на место происшествия, то обнаружил не только кавалерию Лубу, а всю его элитную армию. Здесь только не хватало армии Гуанлин для полного комплекта. «Генерал, мы не можем держаться больше», — крикнул Чжан Сю, один из его командиров. «Мы должны держаться. Скажите солдатам, что мы сможем выжить, если сможем вырваться из окружения. В противном случае, мы все умрем здесь», — крикнул Чжан Сю со злым выражением лица. Он угодил прямо в засаду и теперь всеми силами пытался вырваться из нее. Более того, из всей его армии у него осталось менее 3000 человек, в то время как все остальные были уже убиты. «Смерть врагам, лишь так мы сможем проложить себе путь к спасению», — закричал он, размахивая своим копьем. Гаошунь быстро отдал приказ своим разрушителям формации, и те организованно выдвинулись вперед. Их тактика боя сильно отличалась от формации черепахи Люманга. Черепаха Люманга была нацелена лишь на то, чтобы остановить атаку кавалерии Силин, а разрушители формации шли в наступление. Их боевая формация, подобно огромной пасти, проглотила кавалерию Силин, не позволяя им сбежать, после чего они постепенно убивали их. 3000 отряд тяжелой кавалерии мог быть легко захвачен и ликвидирован Гаошунем, но по неизвестным причинам Гаошунь не вел активных боевых действий с самого начала. Воины Тайшинь, в бой! взревел Зангба. Его армия Тайшень относилась к категории легкой пехоты, но во время засады это не имело никакого значения. Если разрушители формации были организованной армией, то войска Тайшень напоминали кучу берсерков. Они были крайне жестоки не только к врагу, но и к себе. Они напоминали солдатов-смертников. Когда кавалерия Силан угодила в засаду и столкнулась с войсками Тайшень, то они полностью утратили свою боевую организацию, столкнувшись с их безумием. 5000 армия Тайшень без проблем противостояла 2000 отряду кавалерии Силин. Они также вполне могли уничтожить их всех, но они не стали этого делать, позволяя им сбежать. Причиной таких действий разрушителей формации и армии Тайшень было то, что как только Чжан Сю сбежит от них, он не только не спасется, но и угодит прямо в лапы смерти. Чжан Сю во главе 3000 отряда кавалерии вырвался из окружения, но даже после этого он не остановился и направился прочь через лес. Именно в этот момент он услышал знакомый и равнодушный голос. «Генерал Чжан, кажется, я до сих пор не поприветствовал вас должным образом после того, как вы вошли в мою провинцию Ян». От этого голоса волосы Чжан Сю встали дыбом. Затем с лицом призрака он сказал: «Лубу». Глава 348. Воин в золотых доспехах бросился в атаку с трезубцем в руке. Это был Лубу. Следом за ним шла волчья кавалерия, объединенная своим желанием убить Чжан Сю и тем самым отомстить ему за павших товарищей. Чжан Сю горько улыбнулся, так как не думал, что возмездие настигнет его. Ранее с помощью Лю Бе он устроил засаду и уничтожил половину волчьей кавалерии, так что тогда Лубу был вынужден бежать. Но теперь их роли кардинально изменились. Из 10000 кавалерии Силин у него осталось всего 3000, а его противником оказался сам Лубу. «Чего ты хочешь?» Чжан Сю без колебаний посмотрел на Лубу, надеясь получить ответ по его выражению лица. Он знал, что его шансы на выживание сегодня были ничтожно малы. Лубу оставался невозмутимым. Он посмотрел на Чжан Сю, как на ходячий труп. И это выражение лица рассердило последнего, однако он понимал, что не был ровней Лубу. «Сдавайся, и я пощажу твою жизнь». Неожиданно Лубу проявил милосердие. «Сдаться?» Чжан Сю схватился за свое копье, дабы подавить свой гнев. «Лубу, ты пытаешься пожалеть меня, а разве у тебя есть другой выход?» — холодно спросил Лубу. Чжан Сю резко рассмеялся. «Лубу, ты слишком недооцениваешь меня. Я, Чжан Сю, могу сдаться кому угодно, но не тебе». Чжан Сю боялся смерти, но еще больше он ценил свою гордость. Он не мог смириться с постоянными унижениями со стороны Лубу, поэтому он отказался сдаваться ему. «Лубу, у меня есть встречное предложение для тебя. Готов ли ты принять его?» — спросил Чжан Сю, сощурившись. «Говори, я предлагаю. Я вырвусь из окружения и сбегу. Кавалерия Силин, следуй за мной». Чжан Сю поднял свое копье и устремился вперед. «Ха-ха, а у тебя есть яйца. Я действительно недооценил тебя». Лубу восхищенно улыбнулся. Если Чжан Сю решил сдаться, Лубу пощадил бы, но полностью лишил бы его военной власти. А это для Чжан Сю было хуже смерти. С другой стороны, выбор Чжан Сю по крайней мере позволил бы ему умереть с честью. И это действительно вызывало восхищение у Лубу, но у него был долг перед его павшими товарищами. «Чжан Сю, я дам тебе шанс. 3000 твоих людей против 3000 моих. Если ты выиграешь, то можешь уйти, если проиграешь, то умрешь». Лубу знал, что Чжан Сю никогда не сбежит с поля боя. Волчья кавалерия и кавалерия Силин были извечными противниками, даже когда служили Донг Чжуа. «Лубу, ты переоцениваешь себя». Чжан Сю бесстрашно принял вызов. «Я умру, если проиграю здесь, а если выиграю, то умрешь ты». У него была своя гордость. «Кавалерия Силин, в атаку. Волчья кавалерия, вы помните, что произошло полмесяца назад? Тогда мы потеряли половину наших братьев, которые своими жизнями прикрыли наше отступление. Генерал Чжан Фань погиб вместе с ними. Сегодня виновник этого перед нами. Что мы сделаем с ним?» — спросил Лубу у своих людей. «Разорвем их на части. Убьем их», — хором ответила волчья кавалерия. «Именно, убьем их всех. За генерала Чжанфана, волчья кавалерия, пора охотиться», — закричал Лубу, и волки ответили ему. «Смерть врагам, смерть врагам». Две могучие кавалерии столкнулись друг с другом без каких-либо уловок и хитростей. Каждый из них использовал свое боевое мастерство, чтобы разорвать противника на части. Ради выживания кавалерия Силин проявила просто удивительную силу, но ради мести волчья кавалерия не отступала. «Лубу, армия против армии, генерал против генерала. Целью Чжансю стал лишь Лубу. Чжансю, Лубу также устремился к Чжансю. Умри, это я тебе хотел сказать. Левый генерал, я прошу вас, пожалуйста, спасите нашего генерала. Гонец от кавалерии силенно опустился на колени. На его теле было полно ран и кровь непрерывно текла из них. Спасти, выражение лица Лю Бе стало мрачным. Чжансю выдвинулся из лагеря в сопровождении 10000 тяжелой кавалерии, что по силе уже превосходило армию Лю Бе, но он все еще попал в засаду и оказался на грани уничтожения. У него не осталось иного выбора, кроме как обратиться за советом к Пан Туну. Пан Тун, что ты думаешь по этому поводу? Пан Тун уже активно размышлял над тем, что произошло, что случилось в Чжандоне, почему Лубу здесь. Спустя немного времени, он наконец принял решение. Мы должны спасти Чжансю, но не сейчас. Хоть его ответ казался положительным, но по факту это был отказ. Нет, наш генерал долго не продержится. Гонец впал в ступор. Когда он вырвался из окружения, кавалерия Силин уже была окружена армией Лубу. Если они задержатся слишком долго, то Чжансю определенно умрет. Солдаты, уведите этого воина и дайте ему отдохнуть. Лю Бе махнул своей рукой, не желая продолжать этот разговор. Господин, сейчас важнее всего не спасти Чжансю, а захватить Шаочун, сказал Пан Тун. Чжансю попал в засаду и мы не знаем численность вражеских сил. Если мы будем действовать опрометчиво, то нас будет ждать лишь поражение. С другой стороны, если мы захватим Шаочун, у нас все еще будет место для отступления, после спасения Чжансю. Если Чжао Юня и Сюишу не будет в городе, боевой дух солдат будет очень низким и город можно будет легко использовать для отражения атаки Лубу. Хорошо, я последую вашему совету. Солдаты, передайте мой приказ, мы атакуем город. Как только Лю Бе отдал приказ, в Шоучуне раздались громкие крики. Что такое? Что там происходит? Неужели Чжан Фей уже напал на город? Лю Бе подумал, что Чжан Фей устал ждать и в одиночку отправился штурмовать город, но вскоре понял, что ошибся. Чжан Фей лишь вернул свое копье и вернулся назад. Господин, голос Пан Туна наполнился горечью. Похоже, что у нас не осталось иного выбора, кроме как отправиться спасать Чжансю. Спустя немного времени на стенах города появилась фигура в золотых доспехах и поднялось два флага с иероглифами Лю и Гань. Это были знамена Лю Манга и Ганнина. Затем на стенах появились тысячи воинов. Это была армия чиновников и армия черного флага. Как такое возможно? В неверии спросил Лю Бе, так как Лю Манг сейчас должен был быть в Гуанчжоу. Чтобы добраться сюда, ему потребовалось бы как минимум несколько дней и даже тогда они бы должны были оказаться за пределами города, а не в городе. Тем не менее, Лю Манг неожиданно появился внутри города. Ответом на его вопрос оказалась река. Пан Тун совершенно забыл о ней, но его нельзя было винить в этом, так как от флота Лю Бе осталось одно название, поэтому Лю Манг смог использовать реку, чтобы вернуться в город менее чем за два дня. Господин, уходим. Шаочун больше нельзя было захватить. Его план провалился, так что оставаться здесь больше не было смысла. Глава 349. Брат, давай штурмовать город. Сердито закричал Чжан Фей, глядя на армию Лю Манга на стенах города. Третий брат, не будь дураком. Лю Бе также хотел напасть на город, но это уже был не вариант. В Шаочун прибыло подкрепление и Чжансю угодил в засаду. Если они осадят город, то потребуется некоторое время для этого и как только Чжансю будет побежден, они сами окажутся окруженными с двух сторон. Военный советник, что вы думаете по данному поводу? С надеждой Лю Бе посмотрел на Пан Туна. С момента, как он присоединился к Лю Бе, тот стал сильно зависимым от него. Так, в текущей ситуации, первой мыслью Лю Бе стало обращение за советом к Пан Туну, но на этот раз его ждало разочарование, так как тот лишь отрицательно покачал своей головой. Исправить текущую ситуацию с помощью планирования и уловок было уже невозможно. Господин, Гам нужно все тщательно обдумать, прежде, чем решить, что делать дальше. Лю Бе издал вздох. Ладно, тогда возвращаемся в провинцию Юи. Его не устраивал подобный расклад, но у него не было иного выбора. В настоящий момент ему было уже 40, в то время, когда даже 30-летние уже считались стариками. У него осталось совсем немного времени. Изначально он планировал захватить провинцию Ян и вкупе с провинцией Юи, Это дало бы ему возможность побороться за мировое господство. Но неизвестно почему Сан Цэ прекратил сдерживать Лубу и Чжан Сю угодил в засаду. Захват Шоу Чуна также стал невозможным. К счастью, Лю Бей уже привык к поражениям и переносил такие удары судьбы намного лучше других. Его упорство было одним из тех качеств, благодаря которым он смог прожить так долго. Пан Тун заметил, что Лю Бей был подавлен, так он сжал свои кулаки. Решение проблем своего господина – ключевая задача стратегов. Так, столкнувшись в подобной ситуации, Пан Тун винил именно себя в случившемся. Но быстро восстановление Лю Бея заставило его почувствовать, что он был правителем, который просто родился в неудачное время. «Господин, я клянусь, что брошу мир к вашим ногам», заявил Пан Тун с самым решительным выражением лица. «Шли-шли и пришли. Мы потратили столько сил и времени и все впустую. С таким же успехом я мог бы остаться в Рунане и составить компанию второму брату в распитии вин». Чжан Фэй был крайне недоволен. Он не обращался ни к кому конкретному, но также не скрывал своего недовольства в отношении Пан Туна. «Третий брат, ты слишком много говоришь», — предупредил его Лю Бей. Хоть он и был подавлен из-за провала их миссии, но он понимал, что Пан Тун сделал все, что было в его силах. Он просто не ожидал, что все обернется настолько кардинально. Сан Цэ должен был сдерживать Лубу, а Лю Манг должен был находиться в Гуанчжоу, но эти две переменные полностью разрушили все их планы. «Приготовьте людей к отступлению, господин, третий генерал прав. Мы потратили много времени и сил, придя сюда, так как мы можем уйти, ничего не получив взамен», — вздохнул Пан Тун. Он был из тех людей, которые умели признавать свои поражения. Он потратил немало сил, чтобы добиться успеха. Если они ничего не получат взамен, то ему просто нет никакого смысла и дальше оставаться в армии Лю Бея. «Прямо сейчас мы не можем уйти. Не можем уйти, Пан Тун, не позволяя своему гневу ослепить тебя», — посетовал Лю Бей. Он был подавлен, что они не смогли захватить Шао Чун, но также понимал, что гнев может лишь еще больше усугубить ситуацию. «Поверьте, господин, я знаю, что делаю», — улыбнулся Пан Тун, успокаивая Лю Бея. «Ну, тогда ладно, давайте тогда вернемся в провинцию Юй и решим, что нам делать раньше», — кивнул Лю Бей. Он не боялся неудач, так как не раз уже сталкивался с ними. Даже если Чжан Сю попал в засаду, у него было 10 000 кавалеристов, что должно было на некоторое время сдержать врага и тем самым позволить Лю Бею свести свои потери к минимуму. Он вполне заслуживал своего титула беглеца Лю, так как его первой мыслью всегда было бегство. Он уже приготовился к тому, чтобы приказать Чжан Фэю и Ля Хуа прикрывать его тылы во время отступления. Он считал, что он вполне может успешно вернуться в провинцию Юи, пока у него была его белоперая тяжелая пехота. «Господин, мы можем отступить, но сначала нам стоит прихватить с собой Чжан Сю», — тут же возразил Пан Тун. «Апа, какой поворот», — тут же рассмеялся Чжан Фэй. Он умел лишь воевать и презирал всех, кто пытался работать головой. Он был готов вести войну даже без солдат, а Пан Тун постоянно размышлял о том, как сохранить войска и не лишиться всей провизии. «Что тебе предложил Чжан Сю, чтобы предложить это?» — саркастично спросил Чжан Фэй. Чжан Сю и Лю Бей имели исключительно денежные отношения. Даже если они были союзниками, Чжан Сю следовал за Лю Беем лишь потому, что это было выгодно ему сейчас. А Лю Бей даже казнил Лю Пи, чтобы помириться с ним. Лю Бей был первым, кто среагировал на обвинение в подкупе Пан Туна Чжан Сю. Дело в том, что Пан Тун создал множество различных стратегий для Лю Бея и однажды едва не умер в процессе их воплощения, поэтому он просто не мог быть предателем. Кроме того, если бы его действительно интересовали подобные вещи, то он запросто мог просто присвоить себе их провизию, а не отдавать ее Чжан Сю. А значит, для слов Пан Туна были причины. «Третий брат, еще хоть одно слово, и я запрещу тебе пить вино весь следующий год», — нахмурился Лю Бей. Такая реакция Лю Бея расстроила Чжан Фэя, так как Лю Бей также несколько раз нелестно отзывался о Пан Туне, но сейчас он был намерен поддержать Пан Туна, и провокации Чжан Фэя были совсем неуместны. Лю Бей был заинтересован в том, чтобы Чжан Фэй и Пан Тун работали сообща, а не грызлись друг с другом. «Ладно, я больше не скажу ни слова». Чжан Фэй был подобен ребенку. Вино для него было его смыслом жизни. Если бы ему запретили пить вино, то он вполне мог бы умереть от этой потери. «Господин, Чжан Сю, это то немногое, что мы можем заполучить из этой компании. Кроме того, нам все равно нужно спасти его». Пан Тун проигнорировал Чжан Фэя, так как знал скверный характер последнего. Если его кто-то обижал, он обязательно мстил в ответ, и пан Тун не рискнул бы сразиться с ним, поэтому просто перешел к объяснению своих слов. «Мы должны его спасти», — Лю Бей нахмурился. «Спасти Чжан Сю будет крайне непросто, так как они даже толком не знали, кто именно напал на него. Учитывая тот факт, что 10.000 кавалерия Чжан Сю не смогла справиться с противником, то можно было с уверенностью утверждать, что армия противника была куда более многочисленной, чем собственная армия Лю Бея. Кроме того, Лю Бей ранее уже сражался с Лу Бу и знал, что в армии того было много мощных генералов. Если он попытается спасти Чжан Сю, то было бы уже неплохим достижением, если бы он сам смог уйти оттуда живым. Кроме того, какой был прок от побежденной кавалерии Силин? «Господин, сколько у нас провизии?» – спокойно спросил Пан Тун. Он изначально имел большие планы на провинцию Ян, поэтому заранее все обдумал. Лю Бей также уважал его не слабее, чем своих названных братьев, и это было исключительно заслугой таланта Пан Туна. «Провизии? Прежде, чем Лю Бей что-либо успел сказать, Пан Тун продолжил. У нас достаточно провизии, чтобы добраться до Аньфена и Гуши. Лю Манг, который не имел достаточного количества провизии, мог взять провизию лишь в Шоучуне, из-за этого Лю Бей никак не смог пополнить свои запасы провизии. И хоть его запасы позволяли добраться ему до Аньфена и Гуши, их было недостаточно, чтобы вернуться в провинцию Юи. С перекрытыми путями поставок, даже если бы Гуань Юй лично повез ему провизию, было бы уже слишком поздно. Выносливый человек может умереть от голода за 5 дней, а слабому хватит и 3 дней. При этом переход до Аньфена потребует не менее 7 дней времени, и это время еще могло увеличиться, если Лю Манг начнет их контратаковать по пути. Они не могли уйти из провинции Ян, но спасение Чжан Сю позволит им сократить расход провизии, а также нанесет определенный урон армиям Лу Бу и Лю Манга. «Мы можем просто взять провизию из лагеря Чжан Сю», — тут же сказал Чжан Фей. На этот раз Лю Бей не стал останавливать его, так как он был совершенно прав. Когда Чжан Сю получал провизию от Лю Бея, он складировал ее в своем лагере, и сейчас ее запасов там вполне должно было бы хватить дней на 10. С этими припасами они вполне могли вернуться в провинцию Юи. Пан Тун посмотрел на Лю Бея и Чжан Фея. Ранее Лю Бей игнорировал эти расходы, так как потенциальная прибыль была намного выше. Но теперь у Чжан Сю осталось всего несколько тысяч солдат, и даже это утверждение было под большим знаком вопроса. Пан Тун понял, что если Лю Бей не передумает, то они не станут спасать Чжан Сю. Так он улыбнулся и сказал: «Господин, если вы не спасете Чжан Сю, тогда вся эта компания ничего не стоит. Более того, в будущем вам также ничего не светит, вы станете просто еще одним мусором». «Что?» – закричал Чжан Фей. Он был крайне зол. Неважно, сколько поражений терпел Лю Бей, он все еще был его названным братом. Он мог многое стерпеть, но если кто-то оскорбил его брата, он без колебаний мог выступить против обидчика. «Жердяй, ты реально думаешь, что я не посмею убить тебя?» «Третий брат, усмири свой гнев в отношении военного советника». Быть оскорбленным мусором было действительно неприятно, поэтому Лю Бей специально назвал Пан Туна по титулу, чтобы показать, кто здесь и кому подчиняется. «Жердяй, я предупреждаю тебя, если ты еще раз оскорбишь старшего брата, я без колебаний убью тебя, даже если мне после этого запретят пить вино до конца своей жизни». Чжан Фей был крайне зол. «Ха-ха, друзья, если господин откажется прислушиваться к моим советам, то я не вижу никакого смысла оставаться здесь и дальше. Простите мне мою грубость и позвольте мне отправиться искать себе нового господина». Пан Тун не только не извинился за свои слова, но и даже выдвинул более жесткий ультиматум. Военный советник, Лю Бей, шокированно уставился на Пан Туна. За последние несколько дней он четко осознал, какой характер имел Пан Тун. Если он что-то говорил, то обязательно делал это. Так, если Лю Бей на самом деле решит не послушать его, он действительно может уйти. А стратега, вроде Пан Туна, найти было крайне непросто. Он также понимал, что стратеги вроде Сан Цаня в лучшем случае могли претендовать на звание второсортных стратегов, и его длинный список поражений наглядно доказывал это. Например, Цзянь Юн вырос вместе с ним, и Лю Бей очень хорошо знал его. Это был первоклассный экономист, и он неплохо справлялся с прикрытием тылов Лю Бея, но в военном плане он был мало полезен. Именно поэтому Лю Бей был очень рад появлению у себя Пан Туна. Так, он просто не мог отдать его кому-то еще, даже если это означало, что ему придется убить его. Выражение лица Пантуна стало мрачным, но он уже принял решение. Он был готов воплотить свои угрозы в жизнь, если Любей откажется слушать его. Он решил служить Любею не из-за его показной добродетели, так как прекрасно видел все его лицемерие. Он также выбрал его не из-за его военной силы, так как его армия была довольно скудной. В этом плане тот же Каакаа посолиднее будет. И он выбрал его вовсе не потому, что он был членом клана Хань, так как император в этом плане повыше будет. Он пошел служить к нему лишь потому, что Любей был обычным человеком, и по этой причине он уступал другим правителям и генералам во всех аспектах, но при этом он также весьма разносторонне развит. Он был тем, кто мог воплотить в жизнь планы Пантуна. Также Любей не имел при себе первоклассных стратегов, поэтому он с большим уважением относился к Пантуну. С таким господином Пантун вполне мог воплотить в жизнь свои амбиции. Но если Любей отказывается слушать его, тогда оставаться здесь не было никакого смысла. Учитывая все это, Пантун даже не опасался того, что Любей может убить его. Дело в том, что эта кампания была полностью инициирована Пантуном, а значит и поражение в ней было исключительно его виной. Он подвел доверие Любея, и тот вполне был вправе убить его за это. Любей заколебался, так как ему все еще нужен был такой первоклассный стратег и советник. Так после небольшого вздоха, он решил пойти на компромисс. В конечном итоге, в прошло он не раз терпел поражение, но каждый раз ему удавалось снова вернуться на сцену. Старший брат, Чжан Фи, не понимал, почему Любей пошел на поводу у Пантуна после всех этих унижений. Третий брат, молчи. Просто делай то, что говорит военный советник. В конечном итоге Любею больше нечего было терять. Пантун рассмеялся. Он весьма гордился своим господином. Затем он опустился на колени и сказал: «Господин, как только вы станете правителем этого мира, я и моя семья присягнем вам на верность. Мы никогда не предадим вас». Глаза Любея распахнулись от удивления. Пантун поклялся не только в своей верности, но и верности всей своей семьи. Это означало, что он будет жить и умрет вместе с ним. Кроме того, семья Пан была одной из самых влиятельных семей провинции Цзинь. Все они были учеными и имели множество учеников. Они чем-то напоминали семью Юань, которая занимала три высших государственных должности на протяжении четырех поколений. И хоть Пантун не имел права говорить за всю семью, его влияние все еще было достаточно, чтобы говорить, как минимум, за половину этой семьи, что также было немало. «Пантун, встань, ты слишком добр ко мне. Если такой день когда-нибудь наступит, я обещаю, что моя семья Лю будет править вместе с твоей семьей, Пан», — сказал Любей, но в душе еще раз подумал о том, что он был уже слишком стар и вообще мог не увидеть этого дня. «Я понимаю, господин, но сейчас наша первоочередная задача – это спасение Чжан-Сю». «Хорошо, я немедленно отдам приказ начать спасительную операцию», – кивнул Любей. «Постойте», – вдруг снова сказал Пантун. «Господин, сначала нам нужно заставить кое-кого замолчать навсегда». Любей посмотрел на Пантуна и быстро понял, о чем тот говорил. «Солдаты, убейте гонца от кавалерии Силин». Гонец Силин хоть и был ранен, но все еще был жив, а также он был в курсе того, что изначально Любей отказался спасать Чжан-Сю, поэтому если бы он начал говорить, это могло бы негативно сказаться на репутации Любея. Глава 350. Шао Чун выстоял. Лю Манг был вне себя от радости в душе, когда попал в город. Перед этим он был полон сожаления и даже взял с собой войска Ганнина, намереваясь сначала спасти Сюйшу, прежде чем окончательно покинуть город. Но то, чего он не ожидал, было то, что город не был захвачен. Он был весьма доволен работой Сюйшу. В этот миг к нему подошел генерал. «Господин, мы взяли под свой контроль защиту города». Это был Ганнин. Когда он говорил, его голос был полон недовольства. Они готовились к славной битве, а результат оказался таким вот. Естественно, что его это совсем не радовало. «Ганнин, отличная работа. Ты же понимаешь, что нам не нужно теперь сражаться». Лю Манг был похож на ребенка, который пытался утешить Ганнина. Большинство генералов, особенно высокопоставленных, не хотели, чтобы войны вообще начинались, так как это означало смерть, даже если это сулило им большую славу. И хоть сухопутные войска и их командир отлично понимали это, Ганнин был командиром военно-морского флота Лю Манга. И хоть его положение уже было довольно высоким, ему этого все еще было мало. «Нет, господин», — услышав Лю Манга, Ганнин не удержался от того, чтобы высказать свои мысли. Одно дело, когда Лю Манг удерживал его от битв, чтобы у него было достаточно времени обучить своих людей, но совсем другое дело, когда Лю Манг дал добро на бой, но битва так и не состоялась. Как его войска станут элитой, если не почувствуют вкус крови? На протяжении всей войны за провинцию Ян, его флот вообще ни разу ни с кем не повоевал. Однажды они почти смогли вступить в бой, но Лю Бей взял и отступил. Так что естественно, что Ган Нин был недоволен таким развитием событий. Лю Манг лишь улыбнулся. Затем он посмотрел на отступающие войска Лю Бея и подумал о том, чтобы задержать его, однако у него не было такой возможности. Армия чиновников и черный флаг еще не восстановились от морской болезни, войска Ган Нина не годились для борьбы с элитными сухопутными подразделениями. Так, он лишь мог наблюдать, как уходит Лю Бей, и даже не позволил Ган Нину выйти наружу, чтобы затеять с ними драку. Ган Нин, кризис Шоу Чуна только что был решен, но не забывай, что мы живем в смутные времена, сказал Лю Манг. Лю Бей больше не имел сил, продолжал свою осаду, что означало, что Лю Манг смог отстоять провинцию Ян. Однако Ган Нин не понимал его слов о смутных временах, поэтому Лю Манг попытался более просто объяснить это. Бой за Шоу Чун произошел на моей территории, так что даже если мы победили, мои войска все еще понесли потери. Лю Манг посмотрел на промзону города. Если бы он попытался восстановить ее, ему потребовались бы огромные деньги для этого. Гуши, Аньфин и Чинди были захвачены Лю Беем, и хоть на стороне Лю Манга было много рабочей силы, им бы все еще потребовалось много сил и времени на восстановление этих разрушений. Что означало, что ни Лю Манг, ни Лю Бей не стали победителями в этой войне. Лю Бей не смог завоевать провинцию Ян, но все еще смог уничтожить около половины ее территорий, включая несколько месяцев тяжелого труда Лю Манга. А Лю Манг, хоть и смог захватить большинство городов, подконтрольных Лю Бею, но не смог занять их, так как ему просто не хватало войск для этого. Кроме того, Лю Бей все еще сохранил свою белоперую пехоту. Но, несмотря на все это, Лю Манг мог четко видеть, что кто-то реально точил на него зуб. Такие советники, как Сюйшу и Люе, очень помогли ему осознать это. Сан Цэ, Лю Бей и Чжан Сю объединили свои силы, чтобы напасть на него, но терпеть давление со стороны других сил и отказываться от мести было совсем не в духе Лю Манга. Он был намерен взыскать долг по полной программе со своих обидчиков. Чжан Сю был просто мелкой сошкой. Лю Манг уже уничтожил 80 тысяч его кавалеристов. И как только формирование его белой кавалерии будет закончено, он объединится с волчьей кавалерией и окончательно уничтожит Чжан Сю. Чжан Сю мог иметь большую армию, однако она была плохо организована и ее легко было победить. Лю Манг также не мог отправиться в погоню за Лю Беем, так как его основные войска были измотаны морской болезнью. Но у Лю Бея была лишь пехота, так что навряд ли они смогут уйти слишком далеко. Так, как только войска Лю Манга восстановятся, они тут же смогут отправиться в погоню за ними. В провинции Юи у Лю Бея остался лишь Рунан, так что Лю Манг мог спокойно преследовать его. Когда он схватил Сан Цаня, тот рассказал ему о текущих планах Лю Бея. Все, от нашествия людей до нападения Лю Бея, было частью глобального плана Чжандона. Кроме того, именно из-за Сан Цэ Лу Бу не смог оказать поддержку Шоу Чуну. Лю Мангу нужно было тщательно спланировать свои действия против Сан Цэ, так как в отличие от Чжан Сю и Лю Бея, его владения находились по другую сторону реки, и Лю Манг не мог напасть на него с помощью армии чиновников и черного флага. Ему нужен был большой военный флот, дабы выиграть эту войну. Вот почему Лю Манг так бережно относился к флоту Ган Нина. И по этой же причине Сюйшу отказался от помощи Ган Нина в защите Шоу Чуна. Чжандон имеет сотни тысяч моряков и сотни кораблей. В то же время, Ган Нин, как много моряков можешь мобилизовать ты ради меня? Слегка улыбнулся Лю Манг. Стотысячный флот. Глаза Ган Нина загорелись, когда он услышал слова Лю Манга. Ранее он уже воевал против флота Чжандона на стороне Лю Бяя, так что он был одним из тех немногих, кто лучше всего был знаком с этим флотом. Он также сумел прославиться благодаря тому, что сумел отправить на дно реки 30-000 флот Чжандона при Ванчине. А еще он был единственным морским экспертом в ставке Лю Манга, так что если он умрет, Лю Мангу просто некем будет его заменить. Эти доводы немного улучшили настроение Ган Нина. «Ган Нин, не переживай слишком сильно, на тебя возложено тяжелое бремя», — сказал Лю Манг. «Иметь сильную жажду к битвам было хорошо, но Лю Манг должен был убедиться, что эта жажда не затмит здравомыслие Ган Нина, так как Любя вполне мог объединить Санце против них. Это был вовсе не невозможный сценарий развития событий, так как ранее он спокойно занял нейтральную позицию, наблюдая за их битвой. Именно по этой причине Лю Манг также позволил Вейяну захватить Иен. «Господин, тогда, когда мы развернем наш флот, Ганнина больше не интересовали отступающие войска Любея. Он хотел как можно быстрее дать решительный бой Чжандону и провинции Цзинь. Не спеши», — сказал Лю Манг. «Флот состоял не только из матросов, но и кораблей. Ранее Лю Манг подарил Ганнину свой первый корабль. Этот корабль был намного меньше обычных боевых кораблей и едва вмещал в себя 200 человек. Изначально армия Ганнина насчитывала 15 000 человек, из них 3000 оставались сухопутными войсками, а остальным еще нужно было минимум 55 кораблей, а для раскрытия их полного потенциала, ему нужно будет, как минимум 70 кораблей. Но в настоящий момент в флоте Ганнина была лишь 20 кораблей. Другими словами, для большей части его армии у них просто не было кораблей. «Зачем ждать, господин, мой флот определенно сможет потопить множество кораблей Чжандона», — смело заявил Ганнин. Тем не менее, на его стороне была лишь огневая мощь. Если он столкнется с сильно превосходящим по численности врагом и вражескими тактиками, то он определенно не сможет одолеть их, даже имея на своей стороне превосходящие технологии. Более того, эти технологии могут попасть в руки Чжандона. «Пока нам не нужно спешить», — Лю Манг отмахнулся от Ганнина. «Теперь, когда Любей был изгнан из провинции Ян, мы можем продолжить строительство кораблей. Кроме того, многие из наших кораблей еще не оснащены баллистами. То, что ты получил ранее, было сделано всего за один месяц». «Доклад, господин», — военный советник проснулся. Едва Ганнин собрался развить эту тему, как один из воинов Лю Манга быстро доставил ему сообщение. Сюйшу проснулся. Лю Манг был удивлен. Сюйшу настолько отчаялся, что собрался умереть вместе с городом. К счастью, Чжао Юнь остановил его, просто оглушив его. Он планировал тайно вывести Сюйшу на корабле, но по пути они встретили Лю Манга, так что Сюйшу доставили обратно в город. Сюйшу ненадолго очнулся, когда Лю Манг был на городских стенах. «Скорее отведите меня к нему», — закричал Лю Манг. «Приведите лошадей». Также отдал приказ Ганнин своим людям. Несколько людей были быстро доставлены к Лю Мангу, и он направился прямо к административному зданию. Тем временем, Ганнин остался на городских стенах в целях предосторожности. «Проиграл, я полностью проиграл», — сказал Чжан Сю, холодно глядя на сломанное копье в своих руках. «Оружие — это душа воина. Без своего оружия воин становился намного слабее. Неужели даже я не ровня тебе?» Он с горечью посмотрел на воина в золотых доспехах. Его вопрос скорее был риторическим. Чжан Сю никогда бы не смог победить Лубу, так как тот уже своего рода стал трендом. Лубу и волчья кавалерия были настолько сильны, что даже Дон Чжуа отказался выступать против него, и дабы завоевать его преданность, купил СВПД Н и краткое МРР, а НП Лубу Красного Зайца. Красный Заяц был лучшим из лошадей. Помимо боевых искусств, настоящий воин также очень ценит хороших лошадей. Очень многие завидовали Лубу лишь из-за его лошади. А затем Лубу сумел защитить ворота Хулаа и стал еще более известным. Он прославился, как сильнейший генерал этого мира. В то время Чжан Сю все еще был очень молод и, естественно, даже близко не мог сравниться с Лубу. Тогда он в порыве эмоций бросил вызов Лубу и потерпел сокрушительное поражение, так что Чжан Цзи даже пришлось просить Дон Чжуа пощадить его. С тех пор Чжан Сю тренировался день и ночь, чтобы превзойти Лубу, но он опять был побежден последним. «Сотня птиц и копье феникса», — пробормотал Лубу. Он также был знаком с этим оружием и боевым стилем, так как ранее сталкивался с ним. «Ты учился у Лиеня?» После поражения Чжан Сю, кавалерия Силин больше не могла оказывать сопротивление, и Лубу не стал тут же на месте убивать Чжан Сю. «Лиянь, ха, это брат моего учителя». Чжан Сю уже понял, что проиграл, так что его душа успокоилась. «Неудивительно», — сказал Лубу. В свое время у Лубу был хороший друг, которого звали Лису. Именно он был тем, кто предложил Лубу убить Дин Юаня. Когда они служили Дон Чжуа, эти двое считались одними из лучших его генералов. Лису обучался боевому искусству у Лиеня и был почти на одном уровне с Лубу, так что этот боевой стиль был весьма знаком последнему. К сожалению, Лису умел довольно молодым. В оригинальных источниках говорилось, что он был казнен Лубу после провала своего задания, однако Лубу не мог лично убить его, так как тот по своей силе не сильно уступал ему. И правда об этом инциденте заключалась в том, что Лису умер от болезни. Очень много великих воинов умерли от болезней, после чего их имена были преданы забвению. Лису не хотел подобной участи, поэтому решил умереть от рук величайшего воина в истории. Даже этой техники оказалось недостаточно, чтобы победить тебя. Ты действительно бог войны, сказал Чжан Сю, пытаясь успокоиться. Если бы Лу Бу был на самом деле богом войны, ему бы стало намного легче, так как человеку действительно сложно победить бога. Я не бог войны, я совсем не тот человек, которого вы себе нафантазировали. И техника сотни птиц и копья феникса вовсе не бесполезна против меня, просто ты слишком слаб. Лу Бу покачал своей головой. Ах ты! Чжан Сю стиснул свои зубы. Лу Бу, все хорошо, если ты убиваешь других, но не смей унижать их. Мне нечего сказать, так как я проиграл, но зачем унижать меня? Я не прощу тебя, даже когда стану призраком. Чжан Сю был крайне гордым человеком. Он также любил побеждать, а свои поражения воспринимал, как шрамы. Но больше всего они боялись унижений другими. Он был готов поверить в то, что Лу Бу был слишком силен, однако он отказывался признавать, что он был слишком слаб. Призраком, ха-ха, презрительно улыбнулся Лу Бу. Если бы призраки существовали на самом деле, за ним бы следовала уже целая армия призраков, которые жаждали бы его смерти. Чжан Сю, я уже сражался против этой техники и, хоть я весьма горд собой, я честно могу сказать, что так и не смог победить этого человека. Что? Чжан Сю был ошеломлен. Лу Бу реально не смог кого-то победить, кто это был? Суть этой техники заключается в том, что сотни птиц слишком переменчивы, что делает их вечными. Сотни птиц подобны Фениксу, раз за разом возвращаясь в этот мир. Откуда ты знаешь это? Чжан Сю был шокирован. Это были слова, которые сказал ему его учитель. И эти слова означали, что он был наследником этого боевого стиля, но Лу Бу не был наследником этого стиля, поэтому он просто не мог знать эти слова. «Я не являюсь ровней Фениксу, но ты всего лишь обычная птица», — улыбнулся Лу Бу. «Эта техника требует наличия не только боевых навыков, но и мышления воина. Феникс — это император среди птиц, и хоть у тебя есть навыки, но у тебя нет нужного мышления. Ты не обладаешь терпимостью, вот почему ты проиграл. Чжан Сю слишком разочаровал меня. В прошлый раз твой дядя обратился за помощью к Дон Чжуа, чтобы пощадил тебя, но ты реально думаешь, что Дон Чжуа смог бы остановить меня?» Лу Бу холодно посмотрел на Чжан Сю. В то время Лу Бу уже с презрением смотрел на Дон Чжоу. Другими словами, его мнение для Лу Бу ничего не значило. «Я пощадил тебя, потому что хотел увидеть, как далеко ты сможешь зайти, как человек, который учился тому же боевому стилю, что и Лису. Но похоже, что ты не оправдал моих ожиданий. Ты...» Чжан Сю нечего было возразить Лу Бу, так как он действительно не до конца унаследовал эту боевую технику. Его учитель однажды сказал ему, что эта техника не подходит для него, так как у него нет терпимого сердца. В то время он подумал, что его учитель просто недооценивает его, но теперь он понял, что тот говорил правду. «Твое копье холодное и мощное, но у него совершенно нет терпимости. Если бы ты сражался со своим собственным копьем, я не смог бы победить тебя так просто. Каждый воин сначала получает общую базу, а затем выбирает свой собственный боевой путь. Тот, кто был по-настоящему сильным, наследовал навыки своего предшественника, а затем делал их своими собственными. Техника сотни птиц и копья феникса была очень мощной техникой, и даже Лу Бу был бы сильно удивлен, если бы никогда не сталкивался с этой техникой ранее. Чжан Сю просто не повезло, что Лу Бу ранее сражался с более сильным носителем этой техники, поэтому версия этой техники Чжан Сю никак не смогла навредить Лу Бу. Тот даже указал на недостатки в ее исполнении. Чжан Сю посмотрел на собственное копье, не зная, что сказать. Он зашел так далеко благодаря этим навыкам, но у него не было собственного стиля. Он просто обманывал сам себя. Лу Бу указал ему на его ошибки, и Чжан Сю полностью осознал их. Но будет ли у него еще шанс улучшить себя? В руках Лу Бу ему лишь оставалось закрыть свои глаза и ждать своей смерти. Смерть врагам! Спасите генерала Чжана! Неожиданно раздался громкий крик, и армия со знаменем Лю напала на войска Лу Бу.